Глава 37. Каллен. Мы отнесли мертвых обратно в город. Смертные не заслуживали того, чтобы их оставили в тумане, где их тела сожрали бы бесчисленные порождения тьмы. Страх передо мной подтолкнул их к опрометчивому поступку, и я не стал бы наказывать их души за это. Если не ради них, то ради Тессы. Ничто не могло утешить ее. Горе поразило ее так сильно, что она даже не могла говорить. Поэтому, пока туманная стража забирала тела, я отвел Тессу обратно по городским улицам в замок, в мои покои. Кто-то должен был сообщить новость ее сестре Ивел, но я бы не оставил Тессу одну, когда она в таком состоянии. Она смотрела сквозь меня невидящим взглядом, ее зубы стучали. Я положил ее на кровать и подошел к камину, где быстро разжег огонь. Когда я вернулся к ней, то прижал ладонь к ее щеке. Ее кожа была холодной и липкой, безжизненной. «Все хорошо, любовь моя, я здесь», — проговорил я так нежно, как только мог. Опустившись перед ней на колени, я расшнуровал ее ботинки и засунул их под кровать. Осторожно расстегнул золотые цепочки, которые обвивали ее плечи, и стянул платье с ее тела. Тесса дрожала, как осиновый лист. Ее пальцы все еще сжимали рукоять клинка. Я осторожно расслабил каждый палец. Я бы не отнял меч против ее воли, но часть меня беспокоилась, что она может сорваться, если кто-то войдет в комнату. И кто-то мог. У нас было 8 мертвых людей и несколько разъяренных фейри из-за инцидента на балу. Напряжение возрастало, над Эндером нависла угроза нового насилия. Тесса выпустила клинок. Я поднес его к своему шкафу, а затем порылся в поисках пары свободных брюк и теплой вязаной туники. Переодев Тессу, я натянул толстые носки на ее ледяные ноги, а затем подвел к креслу у камина. Она в оцепенении смотрела на пламя. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — сказал я. «После того, как моя мать исчезла, я отправился на ее поиски, но в глубине души знал, что ее больше нет. В течение нескольких месяцев я был безутешен и с головой ушел в подготовку к войне. Это было единственное, что я мог сделать, единственный способ заглушить боль». Тесса моргнула. «Я не хотел ни с кем говорить об этом, поэтому я сражался, я убивал, я бушевал на этих землях». Я тяжело вздохнул, сожаление переполнило мое сердце. «Если тебе нужно злиться на кого-то, ты можешь злиться на меня. Я мог бы защитить твою мать лучше, я мог бы проводить больше времени со смертными Тейна, показывая им, что я не причиню им вреда». Затем она повернулась ко мне со стекленевшими глазами. «Я не хочу злиться на тебя. Я хочу разозлиться на него!» Я кивнул. «Мы оба, любовь моя. Тогда мы найдем его и отомстим вместе!» Слезы хлынули из ее глаз, и она отвернулась, чтобы посмотреть на пламя. Я бы больше не стал заставлять ее говорить сегодня вечером. Если я что-то и знал о горе, так это то, что для этого нужно время. И вот я сидел с ней в тишине, наблюдая за танцем огня. В конце концов, абсолютно обессилев, Тесса заснула. Я отнес ее на кровать и укрыл тяжелым одеялом, отчаянно желая, чтобы умиротворенное выражение ее лица сохранялось и в моменты бодрствования. Кто-то постучал в дверь. Я пересек комнату и открыл ее, обнаружив за порогом Торина Снелли. Ее лицо было залито слезами. Удручающая печаль поселилась во мне. «Мне нужно увидеть мою сестру», — прошептала она. Я отошел в сторону, чтобы показать ей спящую Тессу. Смахнув слезы, Нелли прошлепала к кровати и забралась в нее, не сказав больше ни слова. Когда она обняла сестру за плечи, я вышел в коридор, чтобы оставить их наедине. «Что за ночь?» — мрачно сказал Торин. «Где Вэл? Кто-нибудь сказал ей?» Нем присматривает за ней. На лице Торина появилось странное выражение. «Нем?» — я выгнул бровь. «По-видимому». «А что насчет остальных? Они перенесли все тела?» Вздохнув, Торин провел рукой по своему покрытому шрамами лицу. «Они внутри караульного помещения. Что во имя Луны мы собираемся делать, Кэл?» «Мы устроим им достойные похороны». «Я думал об этом всю ночь. Пока Тесса оплакивала свою мать, я должен был обдумать варианты дальнейшего развития событий. У меня не было другого выбора, кроме как составить план. Эндер был одним из немногих городов, оставшихся в мире Фейри, которые пережили войну. Так много людей зависело от безопасности этих стен, и я не мог рисковать разрушением этого хрупкого мира». «Может, у водопадов?» — спросил Торин. «Да, это продемонстрирует смертным, что мы уважаем их жизни», — сказал я. «Мы можем показать, что не желаем им зла, что защитим их, если понадобится». «Знаешь, после случившегося никто из них не захочет уходить, а если ты проявишь уважение к павшим, тем более. Туманы опасны, Эндер нет». «Да будет так», — кивнул я. «Некоторые фейри недовольны присутствием смертных», — проговорил Торин. «Слишком много ртов нужно кормить. Вот что я слышал. Конечно, я не согласен, но мы не хотим, чтобы кто-то еще пошел по стопам Ашера». «Мы дадим им работу, но позволим самим выбирать, что они предпочли бы делать. Рядом с задними воротами есть несколько пустующих домов, где они могут жить». Я поднял руку, когда Торин открыл рот, чтобы возразить. «Я не буду выгонять их из этого города». «Хорошо. Этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить всех». Торин взглянул на закрытую дверь позади меня. «Как она?» «Примерно так, как ты мог ожидать». Оба родителя ушли. Знакомое выражение скорби появилось на его лице. «Но она сильная. Она справится с этим. Тем более у нее есть сестра». «Если Аберон не смог сломить ее, то ничто не сможет». «Ее сестра тоже чертовски сильная», — сказал он с нежной улыбкой, прежде чем прочистить горло. «Поспи немного. Утром я начну приготовление к похоронам». Я поблагодарил его, а затем приоткрыл дверь своих покоев. Нелли и Тесса крепко спали на кровати, плотно прижавшись друг к другу. Я подошел к камину, взял стул и вынес его в коридор. Я устроился на нем поудобнее и стал ждать рассвета нового дня. «Я хочу тренироваться». Это было первое, что сказала мне Тесса на следующее утро, когда рывком открыла дверь и обнаружила меня на страже в коридоре замка. В ее глазах еще жил страх, но решительный наклон плеч и сжатые в кулаке руки говорили о другом. Она очнулась от своего транса. И, зная Тессу, это означало, что она хочет бороться. Я встал, кивнув. «Иди в свою комнату и переоденься в боевые доспехи. Встретимся во внутреннем дворе. Захвати свой меч». Вспышка облегчения в ее глазах вытеснила печаль, пусть и на краткий миг. «Я не думала, что ты согласишься». «Я ждал, когда ты это предложишь. А как же твоя сестра?» Ее глаза снова остекленели. «Она все еще спит. Я не хочу ее беспокоить». «Это нормально. Она может оставаться там столько, сколько ей нужно». Благодарно кивнув, она удалилась по коридору, все еще одетая в мою одежду. Я зашел внутрь и переоделся в собственную боевую форму. Потом заглянул к Торину, чтобы сообщить, где Нелли, чтобы он мог занять мое место, стоя на страже в коридоре. Покинув его комнату, я направился к дверям замка и вышел во внутренний двор. Тесса уже была там, ждала меня. Она не заметила, как я подошел, стояла с поднятым перед собой мечом, согнув колени, руки дрожали от его тяжести. В ее напряженной челюсти и побелевших костяшках пальцев чувствовалась свирепость. С ревом она взмахнула мечом, и сладкий свист стали наполнил двор. «Неплохо», — сказал я, подходя к ней. «Хороший контроль, но тебе не нужно использовать столько силы рук. Больше ног, меньше рук». Она опустила меч, и его конец вонзился в землю. «Он тяжелый. Я не знаю, как не использовать свои руки». «Вот». Я обнажил свой меч и поднял его перед собой. Рукоять упиралась в обе ладони. «Держи его вот так, а затем попытайся поднять над головой». Нахмурившись, Тесса сделала, как я просил. Глубоко вздохнув, она сумела поднять меч в воздух. «Впечатляюще!» — я выгнул бровь. «Я сильнее, чем кажусь». Она все еще стояла там, высоко подняв подбородок, с мечом над головой. Ее руки начали дрожать. «Теперь ты можешь опустить его». Она выдохнула и опустила меч обратно к поясу. «Хорошо. Теперь согни колени и используй ноги, чтобы вытолкнуть клинок вверх». Я продемонстрировал, что имел в виду, а затем вложил меч в ножны, ожидая. Тесса глубоко вздохнула, и я не мог не улыбнуться ее яростной решимости. Ей предстояло многому научиться, не только тому, как обращаться с мечом, но и тому, как успешно использовать его в бою. Нам предстояло пройти долгий путь, прежде чем она смогла бы стать рядовым воином, не говоря уже об исключительных дуэльных навыках. Но я ни на секунду в ней не усомнился. Если только она захочет, то сделает это. Тесса согнула колени, а затем выпрямила их, подняв меч над головой. Он взметнулся в воздух так же легко, как лист на ветру. Вздох удивления сорвался с ее приоткрытых губ. Она сама была застигнута врасплох настолько, что уронила меч к своим ногам. Почти улыбаясь, она указала на оружие. «Это было чертовски просто!» Я скрестил руки на груди, чувствуя себя немного самодовольным. «Видишь, больше используй ноги, не полагайся только на свои руки». «Я понимаю». Она кивнула, ее улыбка исчезла, и она подняла меч с земли. «Но я не думаю, что поднятие такого меча поможет мне отрубить голову Аберону». «Шаг за шагом», — сказал я ей. «Теперь сделай это снова». Остаток утра я провел, тренируя Тессу. Она делала все, что я просил, без жалоб, даже когда стало ясно, что у нее начали болеть руки и ноги. Большинство движений были направлены на укрепление ее силы и на то, чтобы выработать эффективную защитную стойку. После нескольких часов тренировок у Тессы подкосились ноги. Я попросил ее пробежаться из одного конца двора в другой с мечом, пристегнутым к боку. Она рухнула на землю по пути обратно ко мне, ее грудь вздымалась, а ладони лежали на песке. «Глупое смертное тело!» «Ты сегодня старалась изо всех сил и справилась невероятно хорошо!» Я опустился на колени рядом с ней. «Тебе нужно поесть и отдохнуть, а потом мы сделаем это снова!» Она откинула волосы со своего бледного, покрытого потом лица и кивнула. «Завтра?» «Я собирался предложить подождать несколько дней, но да...» Я улыбнулся. «Если ты хочешь повторить это завтра, мы повторим». «Завтра», — настаивала она. Когда мы вернулись в замок, Тесса пошла прямиком в большой зал, положила себе на тарелку яичницу с беконом и хлеб и, не говоря ни слова, принялась за еду. Остаток дня она провела со своей сестрой Ивел, бродя по пыльной библиотеке в поисках ответов. Но навряд ли она узнала бы что-то новое о богах из здешних книг. Ту, что она нашла в прошлый раз, я прочитал от корки до корки, и в ней не было ничего, кроме уже известной нам информации. Прошло несколько дней, каждый из которых был таким же, как и предыдущий. Тесса стучала в мою дверь, как только просыпалась, и мы часами тренировались. Она быстро схватывала суть, становясь сильнее с каждым днем. Но этот затравленный взгляд не исчезал. В ночь перед похоронами я сидел в своей комнате один, глядя на пламя. Очередная группа разведчиков вернулась без каких-либо известий о местонахождении Аберона. Начинало казаться, что он сбежал из Эссера. Но как? Ему нужен был корабль, чтобы выжить в штормовых морях, а в Альберии больше не было флота. Со времен войны... Единственный путь с этого континента был через Санпорт или Королевство Бури. Но кто-нибудь увидел бы, как он пересекает границу. Мои воины патрулировали ее неделями. Раздался легкий стук в дверь. Нахмурившись, я встал, напрягая мышцы. Я никого не ждал сегодня вечером. Это могло означать только одно — плохие новости. «Входи», — сказал я. Дверь со скрипом отворилась, и Тесса просунула голову внутрь. Я мгновенно расслабился. «Я не хотела тебя беспокоить, но я не могу уснуть». «Тогда я составлю хорошую компанию. Я тоже не могу уснуть». Я попытался скрыть свое облегчение, увидев ее здесь. С момента нападения мы проводили каждую ночь порознь. Моя кровать казалась холодной и слишком большой, что было совершенно нелепо. Я спал без компании более 300 лет. Всего одна ночь с Тессой не должна была все изменить, и все же. Робко кивнув, она вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Я старался не пялиться, но ее тонкая одежда для сна делала это практически невозможным. Легкая прозрачная комбинация длиной до середины бедра и маленькими бретельками на плечах, подчеркивающими силу ее рук. Она заметила кресло у камина и открытую книгу на столике рядом с ним. «Как долго ты не спишь?» «Я еще даже не ложился». «Сейчас середина ночи». Она сделала пару шагов ко мне, но затем остановилась, нахмурившись. «Не так ли? Мне трудно уследить за происходящим». «Уже поздно. Час ночи. Я знаю, кажется, это не должно иметь значения, но мы стараемся поддерживать нормальный график сна». «Точно так же, как я уверен, ты делала в Тейне». Я засунул руки в карманы брюк. «Почему ты здесь, Тесса?» Она вздохнула. «Похороны утром. Я не хочу быть одна». Прежде чем я успел предложить ей присесть у камина, она скинула туфли и прошлепала к моей кровати. Молча она скользнула под одеяло и свернулась калачиком с левой стороны. Что-то во мне смягчилось. Я стянул с себя тунику и забрался в кровать рядом с ней. Ее мягкая рука скользнула вокруг моей талии. «Не мог бы ты просто обнять меня?» Я кивнул и обнял ее. Она крепче прижалась ко мне, уткнувшись лицом в мою грудь. Рыдание вырвалось из ее горла. Когда огонь потускнел, а часы, казалось, стали тикать громче, она, наконец, заснула.